Слава Господу, дорогие братья и сестры! Я не первый раз в вашем собрании, и поэтому благодарю Бога за эту возможность быть с вами. И я представляю служение ассоциации «Гедеон» вот, в московском регионе, и с удовольствием с вами поделюсь этим словом. И прежде чем я расскажу о самой ассоциации, у меня есть вот немножечко времени, чтобы поделиться тем посланием, которое есть в моем сердце, в моем духе. Вы знаете, что миссия Гедеон – это миссионерское служение, и поэтому всегда, о чем я проповедую, это проповедую о благовестии. Как нам с вами выполнять великое поручение нашего Бога Иисуса Христа. И я хочу, знаете, начать с таких слов. Я как-то услышал, один из величайших евангелист, не помню, правда, как зовут, но меня очень вредили слова. Он, знаете, начинал всегда с того, он говорил, Бог является тем, что Он говорит о Себе, кем Он является в Своем Слове. Аминь. А мы с вами являемся тем, что Бог говорит в Своем Слове, кем мы являемся. И я хотел первое начать с того, сказать, дорогие братья и сестры, кто мы с вами сегодня во Христе. И вот начну с того, что говорит об этом апостол Петр, в первом своем послании, 2 глава, 9 стих. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел». И здесь такое слово «дабы возвещать». «Совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Дорогие друзья, нам надо глубоко осознать, кто мы во Христе. Мы – царственное священство. И здесь говорится, а что мы должны делать, как цари и священники, возвещать. И вы знаете, я дал как бы свое, можно сказать, такое свое определение служению благовестия. Благовестие – это полномочие по передаче послания от высшей власти. Наш Господь перед тем, как пойти на небо, Он сказал ученикам, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А после этого сказал, «Идите, я посылаю вас». В Евангелии от Луки Иисус говорит, «Слушающий вас, меня слушает. Отвергающий вас, меня отвергает. А отвергает меня, отвергает пославшего». И уже апостол Павел во 2 Коринфянам 5:20 говорит, «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Дорогие друзья, какое высокое призвание имеет Церковь Божия. И об этом говорит нам Слово Божие и Господь через Своих помазанных пророков и апостолов. Что такое Евангелие? Евангелие – это весть, и она благая. Я хочу немножечко глубоко пойти, почему она благая, и прочитать Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, истинно свободны будете». Вы знаете, мы сейчас каждую неделю делимся словом студентам, и очень много мы говорим с молодежью. И буквально на прошлой неделе один из студентов говорит: «А зачем вообще, что хочет Бог?» Я говорю: «Бог хочет, чтобы ты был счастливым». «Но я и так счастливый». «А что значит быть счастливым?» Я говорю: «Счастливым — иметь гармонию внутри себя, иметь целостность». Он: «Да у меня все нормально, у меня все в порядке». И вы знаете, это обман. Потому что Библия говорит, что все согрешили. И написано, что всякий делающий грех есть раб греха. И грех – это как раковая опухоль внутри нашей души. Если этому греху мы не противостоим, если нет милости Божией, это как раковая опухоль распространяет, и у него есть свойство расти этому греху. И грех, он всегда приведет к смерти. Это внутреннее разрушение внутри у каждого человека. Поэтому, говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не может быть наследником. Сын только имеет наследие. Кто такой вообще раб? У раба ничего нету. У него даже жизни нет. Ему жизнь не принадлежит. Но если сын освободит, истинно будете свободными. Вот это наше послание. И вы знаете, есть такая из истории. Авраам Линкольн 22 сентября 1862 года издал прокламацию, согласно которой все рабы Соединенных Штатов, они объявляются свободными. Но вы знаете, во многих штатах рабовладельцы, они скрывали этот закон. Еще долгие годы многие рабы юридически были свободными, но фактически ими не являлись. И вы знаете, сегодня есть указ верховной власти, царя царей, Господа господствующих, что грех уничтожен на кресте, что Иисус заплатил полную цену, и те люди, которые были под рабством греха, они свободны. И это послание, когда попадает в душу человека, и когда у него вера есть принять это слово, он возрождается к жизни вечной. И вот, друзья мои, наше послание – это послание жизни. Ева, оно как бы имеет в самом слове две части. Ева как жизнь, ангелие – послание, мы – посланники жизни. И наша вера – это благая и радостная. И почему она радостная? Она радостная, потому что по справедливому закону Творца Вселенной, судьи, возмездие за грех, смерть. Душа согрешающая да умрет, но по великой милости нашего Бога. Дар вечный, да? Жизнь вечная во Христе Иисусе. Мы имеем дар жизни, мы имеем подарок. Благодатью мы спасены через веру. Итак, дорогие друзья, сегодня на самом деле у нас есть откровение о том, что такое Евангелие и к чему нас Бог призвал. И вопрос остается так: а как донести вот это послание до людей, которые не знают об этом великом указе царя царей, Господа господствующих? Бывает, знаете, каждый из нас, он делится своей верой, безусловно. Но вы знаете, что я понял? Что первые ученики называют, то есть первые последователи Иисуса Христа назывались учениками. Почему они ученики? Потому что они учились. И сегодня я хочу, знаете, как бы вдохновить вас и, может быть, поделиться некоторым, вот у меня есть буквально 5 минут, практическим таким, знаете, аспектом из того, что вот получилось, как бы, исходя из практики, вот, моего служения, личного опыта, да, передать вам, вот. И у меня, конечно, вот целая тема семинаром, вот семинарское занятие будем проводить на следующей неделе в субботу с нашими гидеонами. У меня тема вообще практический евангелизм. И я просто маленькие просто кусочки мыслей хочу сказать на эту тему. И вот наше послание, в чем его сила? И у меня есть 5 пунктов. Я все 5 не скажу, но, может быть, 2 я успею. Наше послание должно быть в духе веры. Наше послание в духе любви. Наше послание всегда в духе смирения и кротости. Наше послание с мудростью и гибкостью. Наше послание в смелости и дерзновении. Итак, первое, друзья мои, наше послание должно быть от веры. Что говорят вообще в мире? Со многими людьми говоришь, они говорят, ну, возможно, Бог есть. Возможно, что-то есть. Солнце же не просто так крутится. Я много раз слышал. Но является ли это той верой, которая производит внутри тебя, внутри человека, желание делиться верой? Апостол Павел пишет такие слова во 2 Коринфянам 4:13. «Но имея тот же дух веры, я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому говорим». Я хочу сделать этот акцент, имея дух веры. Наша вера – это не просто какое-то умозаключение или какая-то религия, навязанная нам. Я не жертва религиозной пропаганды. Дух Святой свидетельствует моему духу, что я дитя Божье. Я имею личные отношения с моим Богом. Я имею личные переживания в моем духе. И поэтому Иисус говорит, от избытка сердца говорят уста. Итак, друзья мои, сила послания, когда мы не говорим от нашего разума, а когда мы достаем из глубокого, из глубины нашей веры, это послание, оно имеет потенциал и силу Святого Духа. И я хочу немножечко об этом сказать больше. Откуда мы берется внутри нас вера? Апостол Павел в послании Римлянам, 10 глава, 17 стих говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вот интересно, что в этом контексте Слово, оно не как логос, это Слово как рема. В этом греческом оригинале арема – это личное откровение. И вот интересно, что та вера, которая не пришла от Логоса, а пришла лично от Бога. И вот как иллюстрация, когда Иисус, Он говорит ученикам, за кого меня почитают, и те говорят за пророка, за Илию. И вы знаете, когда Петр сказал, что ты сын Бога живого, то Иисус сказал такие слова, блажен ты, Симон Петр, потому что это не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец сущий на небесах. И дальше Он говорит, и я тебе говорю, ты Петр, и на сём камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Дорогие друзья, почему Петр стал основанием для строительства церкви, которую не одолеют врата ада? Потому ли, что Петр был уникальный, какой-то особый такой человек с такими невероятными способностями? Мы видим, Петр был очень простой человек. Но истина в том, что Петр получил откровение от Отца Небесного, кем является Иисус Христос. И мы с вами являемся Божьим строением из живых камней. Церковь Божия – это Божье строение живых камней. И каждый из нас имеет возрожденный дух от Отца Небесного, потому что мы познали Бога не от того, что нас религиозной пропагандой промыли мозги. Я немножко грубо сказал. Но от того, что наш дух возродился, мы познали, кем является Иисус Христос от Отца Небесного. Интересно, есть душевный уровень веры, и буквально через несколько стихов апостол Петр, то есть Петр еще он не апостол, да, он, когда Иисус дает ему другой уровень откровения, откровение креста, Петр говорит: да не будет с тобой этого. Что говорит Господь Иисус Христос? Он не говорит ему: блажен. Он говорит: отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божие, о том, что человеческое. Это интересно. Это душевный уровень веры, основанный не на откровении, а основанный на каком-то умозаключении, душевный уровень веры. Это не является строительным материалом, из которого мы с вами строим верой свой духовный дом. И поэтому я хочу сказать, в основании благовестника должны быть эти камни, которые являются откровением, как откровением от Отца Небесного. Кем является Иисус Христос? Откровение креста, откровение, кем я являюсь во Христе, что я именно царственное священство, что я именно тот народ, который взят в удел. И откровение в мое личное искупление, что сей самый Дух, Он свидетельствует моему Духу, что я Дитя Божие. И дьявол, он всегда посягает как бы на такой уровень веры. Вы знаете, вот дьявол не атакует верующих, меня не атакует тем, что Бог есть. Как бы для меня это как я много раз в этом убедился, тысячи раз. Бог много раз проявился в обстоятельствах моей жизни. Но иногда в чем сеет сомнение враг? Если ты Сын Божий, если ты дочь Божья. Иногда дьявол, он посягает, он говорит: а ты искуплен, а ты ли прощен? Иисуса Христа в пустыне, дьявол именно это говорил Иисусу: если ты Сын Божий. Он пытался поколебать в нем веру. Дорогие друзья, наше послание должно быть из глубокого осознания реальности Бога, из глубокого осознания своего искупления, из глубокого осознания креста. И это приходит через отношение с Богом, через погружение в отношения с Духом Божиим. И тогда от избытка сердца говорят уста. Потому что люди реагируют не на слова, они реагируют на дух послания. Имеет дух веру. Иисус Христос говорил: мои слова – суть дух и жизнь. Поэтому его слушали тысячи людей. Билли Грэм, когда проповедовал, он не говорил ничего другого, что мы сегодня говорим. Он это говорил из глубины его духа, из глубины его веры, и поэтому стадионы собирались. Наше послание, оно должно быть из духа веры, из глубины веры, от избытка сердца. И последний пункт, который я хочу как бы сказать из практической, что послание наше, оно должно быть в духе любви. И вот о чем делился Олег Владимирович. Любовь – исполнение закона. Если мы будем иметь любовь между собой, это единственный признак, по которому узнают, что мы ученики. И цель увещевания – это любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести. Нам надо всегда помнить, друзья мои, когда мы разговариваем вот с неверующим человеком, что Бог – возлюбил мир, когда мы были грешниками, что Бог любит грешников, и я первый из этих грешников. Ни в коем случае у нас не должно быть превозношения. И вы знаете, любовь – это не просто слова. Любовь всегда выражается в самопожертвовании, о чем опять говорил вот проповедник до меня, в делах, оно не выражается только в словах. Вот я хочу вот сказать вот эту, напомнить вот эту притчу, которую говорил Иисус про доброго самарянина. Но что предшествовало тому, что он говорил эту притчу про доброго самарянина? Вопрос был. А что мне делать, чтобы иметь вечную жизнь? Иисус говорит, люби Бога и люби ближнего. А вот ближний-то кто? Это был провокационный вопрос. И на этот провокационный вопрос Иисус говорит притчу. Шел человек из Иерусалима в Иерихон, и мимо него прошел священник. Священник верил в Бога. Он верил в Бога. Он поклонялся Богу. Он совершал религиозные обряды. Прошел мимо левит. Он верил в Бога. Да, он поклонялся Богу. Но он не исполнил закон Божий, закон любви. И шел самарянин, который с точки зрения израильтян был в какой-то иной конфессии, другой веры. Он был вообще безбожник. Они так думали, потому что они поклонялись не в храме, они поклонялись на горе. И у них много было претензий религиозных. Но Иисус говорит, он исполнил закон Божий. И поэтому, дорогие друзья, я хочу сказать одну важную мысль. Мы посланники от имени Христова, но наше послание самое эффективное, оно с позиции добрых дел. Апостол Павел пишет в Ефесянам, что мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог заповедал нам исполнять. И мы свет этому миру. И когда люди увидят ваши добрые дела, они прославят Отца Небесного. Вы знаете, сегодня мир устал от всякой пропаганды, мир устал от всяких слов, но когда мы говорим с платформы добрых дел, мир слышит нас. У нас мы в Подольске разместили новые заветы. Вы знаете, что, почему открылись эти двери? В каждой больнице, в онкологии, в детском отделении. Просто пастор церкви в течение года собирал пожертвования со своих прихожан. И он говорит, мы на Рождество подарим телевизоры в онкологии, в детское отделение. Это в пастор в Подольске. И вы знаете, когда он пришел к врачу и сказал, знаете, мы хотим вот подарить, чтобы ваши больные смотрели. А мы еще флешечки такие сделали, чтобы там они смотрели не просто какие-то мирские программы, а там христианские какие-то фильмы, христианские свидетельства, ну, перемешали это и с какими-то такими фильмами. И вы знаете, открылись двери, двери открылись. Я могу много как бы говорить на эту тему, дорогие друзья, просто хочу вдохновить вас. Сегодня каждый из нас имеет вокруг себя знакомых, родственников, близких. Положите в свое сердце. Нет больше той любви, если кто положит душу свою ради ближних своих. Если кто думает наследовать вечность, вечную жизнь, подумай о том, что сказал Иисус Христос. Кто ближний? Тот, кто оказал милость. Была такая Елизавета Глинка, она погибла в авиакатастрофе. Вы знаете, ее знает вся страна. Она была православной, вы знаете, она курила. Но вы знаете, что она делала? Она приехала из благополучной Америки в нашу страну. У нее все было. И она ходила к тем людям, которые находились на смертном одре. И просто обнимала их, утешала, плакала с ними и делала все возможное, чтобы облегчить их страдания. Вот она была тем добрым самарянином. И я знаю, что если бы вот Елизавета, она скажет, просто говорит простые слова, что она верит в Бога. Это сильная проповедь, потому что эта проповедь сделана с платформы добрых дел. Дорогие друзья, у меня две минуты о миссии Гедеон. Знаете, миссия Гедеон более 100 лет распространяет Слово Божие. Мы уже подарили 2 миллиарда Библии и Новых Заветов в мире. Сегодня наши служители в Москве регулярно, каждую неделю мы ходим к студентам. В Москве 800 тысяч студентов. не считая школ, ПТУ и так далее, там больше миллиона. У нас жатвы много, а делателей мало. У нас здесь тысячи больниц и клиник. В эти больницы едут со всей страны. У нас вот онкологический центр здесь на Каширском шоссе, и мы в начале лета мы его обходили, молились, мы там у входа дарили эти Новый Завет, но пока не можем попасть внутрь. Мы нуждаемся в молитвах. Вы знаете, в разных церквях, когда делюсь словом, я обращаюсь и говорю, знаете, если есть тот человек, который уверовал через Гедеоновский Новый Завет, вы можете подойти, потому что это будет ободрением, вдохновением для нас. И вы знаете, я уже знаю сотни свидетельств, а их в мире тысячи, десятки тысяч, возможно, в мире их и миллионы. В нашей стране их тысячи. Я одно расскажу свидетельство. Вот, одна сестра подошла ко мне и говорит, вот сестричка есть, которая уверовала в Бога через Гедеоновский Новый Завет. Я с ней созвонился по телефону, мы договорились встретиться. Я даже взял человека, который профессионально может снимать на видео. Мы взяли у нее интервью. Ее зовут Алиса Капошкина. Ее история очень интересная, драматичная. Она в 12 лет ушла из дома и просто начала... У нее семья неблагополучная, она пила просто и уже лечилась от алкоголизма в тюрьме. И вся ее жизнь была поломана. Лет 15-20 она бомжевала по вокзалам, по тюрьмам. В результате у нее куча болезней. Много раз ее с суицидом доставляли в психиатрические больницы. И последний раз, когда привезли ее в больницу, она была в ужасном состоянии. И она говорит, я умирала. Мне поставили диагноз шизофрения, олигофрения. И я смотрю, что я уже начинаю синеть. Я поползла к врачам. И я говорю, я умираю, сделайте что-нибудь. Говорит, на меня посмотрели врачи, махнули рукой, сказали, до утра все равно не доживет. И она говорит, я приползла в палату, и там на окне лежала эта книга. И я ее просто наугад открыла, я никогда не читала Библию, не понимала, что это. И она открыла вот так наугад, на 37-м псалме. И это псалом покаяния. Там написано, Господь, не в ярости Твоей обличай меня, не в гневе Твоем наказывай, без стрелы Твои вонзились, и нет живого места во мне. И заканчивают это слова, Господь, Спаситель мой, приди на помощь мне. И вы знаете, когда она прочитала эти последние слова, она погрузилась в сон. И когда она проснулась, она почувствовалась абсолютно здоровой. Она неверующий человек, вы знаете, она даже сразу говорит, я пошла сигареты искать, но потом думаю, что-то со мной не то. Как это получилось, что я сейчас так себя хорошо чувствую? И она увидела эту книгу, и она думала, что-то необыкновенное есть в этом псалме. И она решила как бы испытать Бога. Там был человек, который был безумный, он все время был связанный, его не развязывали, потому что он не говорил, только мычал. И она, я говорю, читаю над ним этот 37-й псалом, и у меня слезы текут из глаз, я просто плачу. И когда я прочитал этот псалом, на следующий день этот человек пришел в себя и начал разговаривать. Сегодня сестра Алиса, она в церкви в Королево, она служит Богу, она кормит бомжей, она хорошо поет на гитаре. Вы можете в YouTube посмотреть свидетельство Алисы Капошкиной, ассоциации «Гедеон». Друзья мои, я очень благодарен, что сегодня был с вами. Я прошу от всего сердца, чтобы вы молились за делателей, которые Бог. Я знаю, что в вашей церкви есть много молитвенников. Я знаю, что в вашей церкви есть братья, и у нас есть служители миссии Гедеон, которые Бог призвал нести Слово Божие. Вот. Поэтому я вот после этого собрания с братьями из Гедеона соберусь, и мы будем общаться вместе. Если кто захочет узнать, как сотрудничать с миссией Гедеон, буду рад поделиться вот теми возможностями, которые предоставляет ассоциация Гедеон для нашего сотрудничества. Я очень благодарю Бога, что сегодня я мог с вами поделиться тем посланием, которое Бог положил в мое сердце. Пусть Бог вас всех благословит. Спасибо большое. Аминь.